Николай Семенович Лесков. Зимний день. Пейзаж и жанр. Днем они сретают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Книга Иова, глава 5, стих 14. У Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят. Владимир Даль. Присловие. 1. Зимний северный день с небольшой оттепелью. 2 часа. Рассвет не успел оглядеться, и опять смеркается. В гостиной второй руки сидят за столом хозяйка и гостья. Хозяйка стара, и вид ее можно бы назвать почтенным, если бы на лице ее не отпечатлелось слишком много заботливости и искательности. Она зрела когда-то лучшие дни и еще не потеряла надежды их возвратить, но она не знает, что для этого надо делать. Чтобы ничего не упустить, она готова быть всем на свете. Это сосуд, сформованный в честь и служащий ныне сосудом в поношение. Гостья, которую застаем у этой хозяйки, тоже не молода. Во всяком случае, она уже дожила до тех лет, когда можно отказаться от игры в чувства. Но она, кажется, от этого еще не отказалась. Эта женщина, без сомнения, была замечательно хороша собою. Но теперь, когда она отцвела, от прежних красот остались только бористы. Фигура ее, однако, еще гибка, и черты лица сохраняют правильность, а в выражении преобладает замечательная смешанность. То она смотрит тихую ланью, то вдруг эта лань взметнется брекливою козой. Бескорыстно увлекаться этой дамой уже нельзя, но, быть может, что-нибудь в этом роде еще возможно, если она поставит вопрос иначе. В своей манере держаться по отношению к солидной хозяйке гостья оттеняет что-то особенно теплое и почтительное, даже как бы дочернее, но эти дамы вовсе не родственницы. Их соединяет дружба, основанная не на одном согласии их вкусов, но и на единстве целей. Их объединяет метье – ремесло. Теперь они пьют чай, который подан на гороховском сервизе, покрытом вязаным одеяльцем. И гостья сообщает хозяйке о том, что случилось замечательного, и о том, что говорят. Говорят о соперничестве двух каких-то чудотворцев, а случилось нечто еще более интересное и достойное внимания. Вчера, совершенно неожиданно, приехала из-за границы кузина Олимпия. Это известная особа. Она с давних пор посвятила себя вопросам и постоянно живет в чужих краях. Но когда она приезжает сюда, она привозит с собою кучу новостей и делает оживление. Ее жизнь есть нечто удивительное. Она не богата. О, совсем не богата. Она даже не имеет решительно никаких средств. Но при всем том, она ни у кого не занимает и не жалуется на свое положение. А еще приносит своей стране очень много пользы. Таких дам теперь, слава богу, есть несколько, но Олимпия занимает между ними самое видное место. У нее большое и прекрасное родство. Она родственница и тем двум дамам, которые здесь о ней разговаривают. Во всех глазах Олимпия величина очень большая, и все ей верят, несмотря на предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами. Домой, на родину, Олимпия навертывается всегда внезапно и на короткое время. Приедет, бросит взгляд, с одним, с другим повидается, освежит ресурсы и уедет снова. Многие говорят, что она очень талантлива, но, что еще важнее всего, она совершенно необходима. Хозяйка на нее немножко недовольна и обращает внимание на то, как дует в окна. Кроме того, она сообщает, что Виктор Густавович сожалеет еще, что Олимпия не хочет ладить. Иначе она непременно стала бы очень необходима. «Впрочем, это немало не мешает Олимпии отлично себя держать», — заключает хозяйка. так как Виктор Густавич сам ни в чем не уверен. Это немало значит. Гостья глядит глазами Лани и этим взглядом отвечает, что она согласна. Причем делает маленькое движение брыкливой козы и взглядывает на шезлонг, помещающийся перед камином между трильяжем и экраном. В стороне от дам, в очень глубоком кресле за трильяжем, полулежит, скрестив на груди руки и закрыв глаза, миловидная девушка лет 23 или 4. Она, по-видимому, совсем не интересуется тем, о чем говорят дамы. Она устала и отдыхает, а может быть, она даже спит. Эта девушка – племянница хозяйки. Родные называют ее просто Лидия, а чужие – Лидия Павловна. Она нелюбима в своей семье, потому что ведет себя не так, как хочется матери и братьям. Братья ее – блестящие офицеры, и один из них уже дрался на дуэли. Лидия не в фаворе тоже и у тетки, которую она зашла теперь навестить в кои-то веки, но и то не скрыла, что чувствует себя здесь не на своем месте. Хозяйка посмотрела на Лидию и сказала. «Она спит. Впрочем, — добавила она, — если бы она и не спала, это ей все равно. Она немало не интересуется обществом. Что не касается их курсов, того ей и не надо. Но Олимпия, в которой я не отрицаю ее ума и связей, все-таки очень шлепнулась с тех пор, как она в свой прошлый приезд хотела развести историю с этими высеченными болгарами. Помните, какая тогда с этим было вышла чепуха? Они тогда прознали, что она едет, и сами наехали сюда в большом множестве, и все рассказывали, что у них будто бы уже всех секут, и что их самих будто тоже всех высекли. Олимпия хотела этим воспользоваться, но увлеклась, и когда с ней спорили, что они хвастаются, то она уверяла, что их будто здесь осматривали в какой-то редакции. И потом, чтобы поднять их значение, она хотела нарочно открыть с ними бал. Но тогда стали говорить, что иностранки, пожалуй, не пойдут, потому что, знаете, с сечеными ведь некоторые не танцуют. Я помню это. И как хотите, танцевать с сечеными – это очень необыкновенно. «Ну да», – продолжала хозяйка. А после кто-то поведал, что это даже и затевать не надобно, потому что эти господа будто сами себя здесь секут в каком-то переулке, для того, чтобы им удобнее было привлечь внимание. Говорили, что Олимпия будто это и знала. Это бог весть, что такое! А потом опять оказалось, будто и это неправда, потому что в переулке их хоть и секли, но совсем не для этого. А их так лечил какой-то их компатриот, вроде массажа. Бог уж их знает, как и разобрать, что правда и что неправда. Да, это вышла какая-то путаница, в которой нельзя было ничего разобрать, кроме того, что их секли там и секли здесь. Вот именно, разгордяш. И это повело к большой потере, потому что брат Лука рассердился и не только перестал давать денег на славянство, а даже не захотел и слушать. Он ведь, знаете, как осел упрям, и прямо сказал «все обман» и не велел пускать к себе не только славян, а и самую Олимпию, и послал ей в насмешку перо. Какое перо? Не знаю, какое. Говорили, будто сорочье перо в шапочку. «Да разве?» «Конечно! Вот, дескать, тебе сорока, летай, и теперь никого не принимает!» На каком это основании Лука Семенович так дорого ценит свои приемы? «Богат, и ни у кого и ничего не ищет, вот и может не принимать, кого не хочет видеть!» «Но ведь у него никакого другого влияния и нет!» «Никакого! Но все боятся, что он их не примет!» Гостья понизила тон и спросила, «Вы у него этой зимой были?» Хозяйка сделала отрицательный знак и проговорила, «Он слишком колок!» «И Аркадий тоже, кажется, у него не бывает?» «Ни Аркадий, ни Валерий, он моих обоих сыновей ненавидит!» «Сварливый старик! Кого же он, однако, теперь принимает?» «Из всех родных к нему теперь вхожи только двое, брат Захар и вот она!» «Лида!» Гостья кивнула головой на трильяж и улыбнулась. Что он принимает Лидию Павловну, это я понимаю. Не принимать людей с весом и значением и ласкать племянницу-фельдшерицу, которая идет наперекор общественным традициям, это в его вкусе. Так Лука Семенович манкирует тем, кто желал бы быть у него принят. Но почему из всех родных второе исключение предоставлено Захару Семеновичу? Наш милый генерал такой же, как и все мы, бедный грешник. Старик Захарушку щадит. Он, говорит наш брат Захар, наказан в сытость за якшательство с дурными людьми. Пусть Бог простит, что он себе устроил. Ах, вот что! Девушка за трильяжем пошевелилась. Дамы это заметили, и гостья, улыбнувшись, промолвила тихо. Неужели она опять уснет? Наверное, отвечала хозяйка. Она так повсеместно. Придет, поспит и побежит в свою вонючку совершать свое дело, потрошить чье-то мертвое тело. Но, однако, надо сказать, что Бертенсон их отлично держит в руках, особенно с тех пор, как они его огорчили. Но ведь и он их потом проучил. Это правда, но они все-таки от него много терпят. Но отчего же Лидии Павловне дома не спать? Хаос в семье, все друг другу не нравятся. Ей неприятно слышать, что говорят ее братья о гиппических конкурсах и дуэлях. А тем неприятно, что она потрошит мертвое тело, да и матери неприятно слышать, чем она занята. И вот и идет весь дом, кто в лес, кто по дрова. Но зато брат Лука ее очень ласкает и даже посылает ей цветы в вонючку. Гостья кивнула на спящую и тихо спросила. «Она ведь скоро кончит и будет фельдшеричка». «Да». «Мне помнится, она еще давно как будто бы училась перевязкам». «А, ее учением несть конца. И гимназия, и педагогия, и высшие курсы. Все пройдено. И серьги из ушей вынуты, и корсет снят, и ходит девица во всей простоте». «По-толстовски?» «Ну, к Толстому, знаете, молодежь к нему теперь уже совсем охладевает. Я говорила всегда, что это так будет, и нечего бояться. Не так страшен черт, как его малютки». Гостья улыбнулась и заметила. «Это правда. Он надоел своей моралью, но ведь было время, что вы не держались этой пословицы, а раньше и сами к нему были пристрастны». «Я?» «Да, я переменилась, и я этого не скрываю. Я всегда очень любила чтение, и тогда во всех отношениях была за Толстого. Его Наташа, например. Да разве это не прелесть? Это был мой идол, мое божество. И это так увлекательно, что я и не заметила, где там излит этот весь его крайний реализм. Про эти пеленки с детскими пятнами. Что же такое?» «Дети мараются, без этого им нельзя, и это не производило на меня ничего отвратительного, как на прочих. Или вспомните потом, как у него описан этот Александр Первый». «Как же? Он одевается?» «Да, помните, как он пристегивает помочи?» «Ах, это божественно!» «Да, но разве там только одни помочи? Ведь он перед вами тут же весь, как живой. Я его вижу, я его чувствую!» «Тоже очень хороший Наполеон с его темными глазами». «У Наполеона были серые глаза». «Но они давали такое впечатление, об этом не спорю. В этом во всем Толстой несравненен. Тут нет и спора. Но когда он заумничался, бросил свое дело и стал писать глупости, вроде того, чтобы запрещать людям есть мясо и чтобы никто не женился, а девушки, чтобы зашивались по шею и не выходили замуж, то я сразу же прямо и сказала: «Это вздор!» «Тогда лучше всех свесть к скопцам и конец. Но я, как православная, я не хочу быть на его стороне». Тут гостья тихо заметила, что Толстой, собственно, никогда никому не запрещал есть мясо и, кажется, говорил, что иным даже надо жениться. «Да, я знаю, что, собственно, он еще ничего не запрещал, но, однако, для чего он об этом писал так сильно державно?» «Да, он, конечно, писал очень смело, но, собственно, он, слава богу, у нас еще даже не имеет и права ничего запретить». «Конечно, слава богу! Но для чего он все это одно только и твердит? Вот это зачем? Он убеждает, что злых не надо обижать, или просто доказывает, что без веры нельзя служить. И все это очень мило. Но вдруг сорвется и опять начинает писать глупости. Например, зачем мыло? Ну скажите на милость, он не знает, зачем мыло? Позвольте, ну как же без мыла? Как мыть руки, голову и, наконец, белье? В зале его, что ли, залить? Но, однако, я бы ему еще и это простила за его прежнее. По совести говоря, все мужчины глупы, когда берутся не за свое дело. Но мало ли что говорится. Не всякая же лыка в строку. Вольному воля, а спаси нас рай. Тоже и о мясе. Кто любит рыбное или мучное, пусть и не ест мясо. Какая форма правления ни будь, а к этому нигде и никто никого не принуждает. Сделайте милость. Еще, может быть, от этого для нас филейная вырезка дешевле будет, не правда ли? Конечно. Ну, то-то и есть. Все равно и те, кто не хочет жениться или которые не хотят замуж выходить, они пусть так и остаются, как им угодно. Ведь о них и в Евангелии сказано «суть скопцы». Понимаете, это безумцы. Гостья сделала согласный знак головой. «У моих сыновей, когда они были мальчиками, — продолжала хозяйка, — был репетитор из академистов, очень честолюбивый, но смешной, и все собирался в монахи. А когда мы ему говорили: «Вы, месье, лучше женитесь», так он на это прямо отвечал: «Не вижу надобности». Дама слегка полуобратилась к трильяжу и сказала: «Лидия, ты проснулась или спишь еще?» «Да, тетушка», — ответил полусонный контральто. «То есть что же это значит? Ты выспалась или ты еще спишь?» «Вы, тетушка, вероятно, хотите говорить о чем-нибудь, чего я не должна понимать, и хотите, чтоб я вышла?» «Я хотела бы, чтоб ты вышла, но только не из комнаты, а вышла бы, наконец, замуж». «А я тоже спрошу вас, как ваш семинарист, для какой надобности?» «А вот хотя бы для той надобности, чтобы при тебе можно было обо всем говорить, не стесняясь твоим присутствием». «Да мне кажется, вы и так не стесняетесь». «Ну нет». «Значит, я еще мало знаю, но считайте, что я замужем и знаю все, что вам известно». «Послушайте, пожалуйста, что она говорит на себя. Но я вам что-то хотела сказать. Ах, да! Вы ведь, наверное, слышали, что все рассказывали о том, как к графу приехал будто один родной, какой-то гусар, в своей форме, все в обтяжку, а он будто взял и подвязал ему нянькин фартук, а иначе он не хотел его пускать в салон». «Да, об этом говорили. И говорят, это правда». «Ну да. И если хотите, по-моему, гусарская форма в самом деле не совсем скромна». «Да, но очень красиво». «Красиво, да. Ну и этот фартук, ведь это тоже дерзость. Гусар и в фартуке. Ну вот чего ему еще больше нельзя простить, это его несносная проницательность. От нее общественный вред». «Вот-вот, конечно, вред обществу нельзя позволить. Я слушаю, в чем вы видите это дело?»